Сонет 141. Мои глаза в тебя не влюблены, они твои пороки видят ясно, а сердце ни одной твоей вины не видит и с глазами не согласно. Ушей твоя не услаждает речь, твой голос, взор и рук твоих касания, прельщая, не могли меня увлечь на праздник слуха, зрения, осязания. И все же внешним чувствам не дано ни всем пяти, ни каждому отдельно уверить сердце бедное одно, что это рабство для него смертельно. В своем несчастье одному я рад, что ты мой грех и ты мой вечный ад.